Глава 10. «Господин барон!» — раздался голос дежурного вместе со стуком в дверь. «Что случилось?» Эль-Муарих, дежуривший в крепости Аль-Селим, сообщил, что идет бой. Неизвестные выбили дверь со стороны залы Малой Печати и сходу напали на братьев Ордена. «Связь с ним есть?» «Нет, господин барон». «Так, Аль-Селим находится недалеко от Гардера?» «Да, господин барон, западнее него». Прямо на границе серых пустошей. Какие-нибудь сведения о количестве противника известны? Нет, господин барон. Хорошо. Передайте через амулеты по инстанциям о нападении. Все форпосты Ордена на пути от Аль-Селима до Сальдора – срочная эвакуация. В случае обнаружения паладинов и клириков Ордена Света в бой не вступать. Отступать. Лишние трупы нам не нужны. Ну и пригласите мне. Спустя 2 недели на подступах к Сальдору. «Милорд, нужно делать привал. Люди измождены». Ириан фыркнул, сверля взглядом своего старого друга. «Мы понимаем ваши чувства, но там, в городе, гнездо демонов. Мы глупо поляжем, если попытаемся сунуться туда в таком виде. Кроме того, нас ждут. Вы разве не обратили внимания на то, что все твердыни этого странного ордена Алой Розы пусты?» «Хорошо», — процедил сквозь зубы Ириан Дурзерин и отвернулся, погружаясь в свои мысли и боль. Кто же знал, что вся эта авантюра с заказом на демонов обернется так? Распоряжайся, Эрне. Не забудь про охранение. Эти проклятые демоны могут напасть в любой момент. Спустя 5 минут где-то рядом. Астра, Астра, я Гвоздика. Я Астра, слышу тебя. Наблюдаю фарш, квадрат 720, ориентир старая башня, стали лагерем. Стали лагерем, принял, продолжать наблюдение. Ответил дежурный, и в наушниках Дрока снова установилась тишина. А он сам вернулся к тому, чем занимался раньше, наблюдению за продвигающимися братьями Ордена Света. Дистанция в 3-4 километра была для противника очень сложна для контроля, поэтому ни одного видимого обнаружения не произошло, несмотря на то, что эту группу вели уже 2 сутки. Да и оборудования, пеленгующего радиопереговоры, у них не имелось. Так что отряд Дрока в своих фантастических костюмах чувствовал себя очень вольготно. А в 2 километрах от сержанта возле Большого Валуна сидел совершенно незаметный человек с яркими голубыми глазами и с явным интересом рассматривал слегка волнующееся облако воздуха, примявшее траву на одном из пригорков. Как он смог обнаружить этих шпионов, никому не известно. Просто поразительная интуиция и чувство опасности, не раз спасавшие ему жизнь, вовремя остановили его от желания подойти поближе. А потом он увидел, как буквально из воздуха вынырнула черная мускулистая фигура в странном глухом шлеме и, пройдя несколько шагов, снова исчезла. Точнее, стала невидима. Сальдур Ингви уже 2 сутки следил за этими ребятами. Наблюдал и не понимал, кто же перед ним. Анализ сложившейся обстановки говорил о том, что этими странными существами должны быть демоны. Но они ведь никогда так не действовали. Совершенно непонятная тактика и снаряжение буквально сводили с ума Дур-Ингви, не давая ему даже вздремнуть. Спустя неделю. Самый опытный разведчик Ордена Света был на грани. Казалось, что еще немного, и он просто потеряет сознание от усталости. Не помогали даже плетения, а этим непонятным существам с невообразимым уровнем маскировки все было нипочем. Но интуиция просто вопила о том, чтобы не отступать, о скорой развязке. Уже которые сутки отряд Ириана Дурзерина двигался по тракту в сторону столицы Империи, и эти странные существа вились вокруг него, словно волки, аккуратные, умные, сильные, уверенно держащие дистанцию и полностью контролирующие ситуацию. Но что-то произошло. Сальдур Ингви сон как рукой сняло, когда он увидел оживление в рядах братьев Ордена. «А, вот оно что! Кто же этот человек?» — подумал Сальдур Ингви, увидев незнакомца с помощью плетения ока. Крепкое, развитое тело, странного покроя одежда темно-лазаревого цвета, золотые пуговицы и выпушка. Все выглядит так, словно только что пошито и надето. «А ведь до столицы несколько дней пути», — хмыкнул про себя Саль. «Правильные черты лица, внимательные, цепкие глаза, смотрящие с каким-то азартом». «Азартом?» Дур-Ингви спохватился и начал осматриваться по сторонам. Так, — лихорадочно думал разведчик, — тракт проходит через небольшую низину. С обеих сторон расположены гребни, поросшие пожухлой травой. Странно. Саль закрыл глаза, пытаясь просканировать окружающее пространство на наличие живых существ до плетений, и ахнул. Оба гребня вдоль дороги оказались заняты приличной группой таких же самых существ, что сопровождали отряд братьев. Засада. Пронеслось в голове вперемешку с хвалой богам, что он не паладин, а клирик, и в состоянии замечать ауры живых существ на таком расстоянии, пусть и в виде каких-то рваных, едва различимых туманностей. Не все, ой, не все способны на это. В то же время на дороге. Ириандур Зерин остановился в полусотни шагов от странного незнакомца. Внимательный взгляд, доброжелательное выражение лица. «Добро пожаловать в ад, друзья!» — крикнул маг с самым приветливым голосом. «Куда?» — машинально переспросил Ириан и переглянулся с Арне. Тот тоже ничего не понял. После чего Дурзерин пожал плечами и решил подойти поближе. «Какой ад? Что ты несешь?» — спросил клирик Ордена Света. «Ад — это самый замечательный из миров. Там всегда тепло и сухо. Полагаю, что вас уже порядком утомил влажный климат Зеленой долины и...» «Шутки шутишь?» — зло рявкнул Дурзерин. «Кто ты такой?» «Я думал, что вы сообразительнее окажетесь», — хмыкнул Макс и демонстративно потянул воздух носом. «Ириан? Будем знакомы!» По-доброму улыбнулся демон и чуть поклонился, демонстрируя свое расположение. «Неужели у вас не нашлось никого серьезного, чтобы встретить меня?» — заявил Ириан спустя полминуты. «Тебе жить надоело, бастард?» — выплюнул Дурзерин, стараясь вложить в это слово все свое презрение. «Какой вы интересный собеседник! Чувствуется культура, образование, уровень развития. Не поделитесь секретом? Я вот столько лет...» «Слушай ты, придурок!» — взревел Дурзерин и сделал какой-то плавный жест в сторону Макса. Боль, дикая, угоняющая рассудок куда-то в темноту, охватила все его тело. Демон пошатнулся, отступил на шаг и осел на одно колено. «Где твой хозяин?» «Ты зря спешишь», — скривился Макс. «Твой сын уже обращен в демона». «Что?» — ошалел Дурзерин, не веря услышанным словам. Но спустя пару мгновений увеличил давление на Эльдерона, отчего у барона потекла кровь изо рта, носа, ушей и глаз. Однако Макс устоял, хоть и сильно покачнулся под давлением этой волны. «Слабый, жалкий мутант!» — оскалившись окровавленным ртом, произнес демон. «На что ты надеешься?» Ириан смотрел в эти смеющиеся глаза бастарда и не понимал, ничего не понимал. «Что ты несешь?» — прошипел клирик. «Проклятое ничтожество!» «О!» — прохрипел, преодолевая давление плетения Макс. «А ты разве еще не понял?» Окровавленный оскал широкой улыбки, смеющиеся глаза. Хотя Ириан был абсолютно уверен в том, что этому бастарду очень, очень больно. «Безумие какое-то!» — рассеянно произнес Дурзерин, снова увеличив давление, отчего непонятное существо упало на оба колена и оперлось рукой о землю. «Удивительно!» — пронеслось у клирика в голове. «При таком насыщении иных полукровок уже давно убивает, а этот держится, только подрагивает немного. Но как?» «Проклятье!» — выкрикнул Ириан. «Сдохни же ты, наконец!» Боль казалась Максу настолько всеобъемлющей, что он словно растворился в ней, ощущая внутри себя огонь, стремящийся выжечь все. Пламя. Бушующий, ревущий поток раскаленного смерча оплавлял даже его душу, пригибая к земле. Но вдруг произошло что-то непонятное, словно лопнула туго натянутая струна, и зажатая в теле барона сила рванула на свободу. «Что это?» — тихо произнес Арне, подошедший к Ириану, и с квадратными глазами наблюдающий за тем, как бастард-полукровка держится против могучего клирика Ордена. «Какие-то метаморфозы!» — чуть подумав, ответил Дурзерин. «Наверное, агония у него такая». «Агония?» Робко переспросил Арне, смотря как тело парня, словно у ликантропа, начинает преображаться и увеличиваться. А от изменений в мышечной и костной структуре идут такие звуки, которым позавидовал бы и кролик, попавший в челюсти голодного волкодава. Арне не понимал происходящее, и это пугало. Сильно. Не должен был полукровка так себя вести. Что с ним? Даже не заметив того, брат ордена сделал несколько шагов назад, отступая все дальше и дальше от бьющегося в агонии чудовища. Агонии ли? Проклятье! Вскрикнул паладин, услышав насыщенный, утробный рык, идущий от этого, этого. И тут Макс открыл глаза. Пламя, что жгло его изнутри, на удивление, больше не причиняло страданий. Даже напротив, приятно щекотало и, казалось, даже давало силы. «Какие запахи!» — пронеслось у него в голове. «Потрясающе!» — прогудел Макс, не узнавая своего голоса и вставая. «Ну, здравствуй, новая жизнь!» — потянувшись и хрустнув костями, отметил демон с довольной улыбкой. Ириана же и всех остальных братьев Ордена прошиб холодный пот. «Этого не может быть!» — тихо прошептал он, смотря с ужасом на бастарда. Плетение, которое он использовал, было безукоризненным и уже много раз использовалось в боях, усиливало противоречия в теле бастарда между человеческой и демонической природой до крайности, выжигая все внутри. «Ты должен был умереть!» Но Макс промолчал, подняв на него свой спокойный и внимательный взгляд, жутко диссонировавший со зловещей улыбкой на залитом кровью лице. Такого могучего рева Сальдур Ингви не слышал никогда. Казалось, что даже здесь, в чуть более чем 6 километрах от места событий, уши не выдержат такого обращения. Тело этого странного незнакомца, словно взрывом, разорвало в мелкое крошево, обдав ошметками и брызгами всех, кто стоял неподалеку. А на его месте через несколько секунд из легкого белого смерча выступил он, высший демон, золотой дракон. Его красота завораживала. Никогда в своей жизни Дур Ингви не мог позволить себе вот так просто понаблюдать за своими извечными врагами. Такая строгость линий, гармоничный, безумно опасный вид. Металлический блеск золота на могучей чешуе. А какие движения! Даже в первых неловких движениях новорожденного было столько грации. Завершали эту картину Эрне, верный друг и помощник Ириана, отползающий назад на четвереньках, и Дурзирин, пытающийся встать с земли, куда его отбросило взрывом. Сальдур Ингви даже поймал себя на мысли, что наслаждался этим видом, но всему приходит конец. Так и тут. Золотой дракон, быстро освоившись с движениями, атаковал совершенно дезориентированного Дурзирина, схватив бедолагу могучими челюстями. Отчего он резко потерял несколько частей тела, включая голову, с глухим стуком шлепнувшуюся на землю. И сразу же, сливаясь в какой-то ужасающий гул, зазвучали наперебой резкие, очень громкие хлопки. Как раз со стороны тех странных существ, что сидели по гребням низины. А братья Ордена стали падать, разбрызгивая кровь и теряя фрагменты тел. Минуты не прошло, как от полусотни паладинов при 3 клириках не осталось никого. «Впечатляет?» — шепнул рядом незнакомый голос. Саль побледнел, чуть заметно вздрогнул и медленно обернулся через плечо. Рядом на траве сидела красивая молодая женщина с рыжими волосами и насмешливым взглядом. «Кто вы?» — постарался собрать все свое самообладание старый шпион. «Он ведь знал, что тут никого не должно быть». «Богиня!» — хмыкнула она. «А что, не похоже?» «Это...» Он сглотнул комок, предательски попытавшийся застрять в горле. «Это конец?» «Ну что ты?» — пожала плечами богиня. «Это только начало. А ведь те странные существа, про которых ты столько дней думал, обычные люди, доверившие свою судьбу демону. Он их даже магически не изменял». «Зачем ты мне это говоришь?» — насторожился Саль. «Тебя сюда послали наблюдать», — улыбнулась она. И чем точнее ты передашь увиденную картину, тем лучше. Я тебя все эти дни прикрывала от их... в общем, устройств, которые проверяют все вокруг на тепло. Если бы не моя помощь, то тебе бы давно наступил конец. В первый же день. Вы спасли мне жизнь, — вежливо кивнул Сальдур Ингви. Благодарю. Но какая вам от этого польза? Ведь не просто же так вы это делали. «Просто честно выполни свою работу. Очень надеюсь на то, что ваш патриарх достаточно разумен, чтобы не связываться с таким необычным демоном. Ведь все эти чудные доспехи он смог создать, еще будучи куколкой, причем один. Что было бы с армией Ордена, вторгнись она в наш мир?» «Все равно не понимаю», — — неуверенно покачал головой Саль. «Богам эта война не нужна. Вы уйдете, скорее всего, в небытие, а нам при таком раскладе сил останется лишь пустыня, засыпанная трупами. Великая радость. Теперь понял?» «Золотой дракон», — тихо пробормотал Саль. «Он ведь бастард». «Как?» «Я слышал, что такие драконы считаются особой элитой среди демонов». «Полагаю, что это последствия попытки убить его пресыщением силы. Он справился, выжил, научился этим управлять. Такое не проходит бесследно. Но ты прав, золотой дракон — это огромная редкость. Особенно такой. Представляю, какой поднимется шум среди демонов центральных миров, если узнают, что бастард рода Иордо переплюнул их всех», — хихикнула девица. «Простите мне мое любопытство, но что вы за бог?» Смотря на эту взбалмошную девицу, спросил Саль. «Какой стихии?» «Богиня войны», — чуть сморщив личико в нарочитом, а потому комичном пафосе, произнесла рыжая. «А что, не похоже?» «Ха-ха, ладно, не ломайтесь. Никто не верит и никогда не верил. Наш демон — большой затейник», — снова хихикнула рыжая бестия. А Сальдур Ингви просто упал без сознания лицом в траву. Усталость и магическое истощение сделали свое дело, а эта рыжая своим вполне безопасным, игривым поведением позволила ему расслабиться, и весь мир поплыл.